Фрэнк только что провел в дом супружескую пару, как заметил друзей Бриджит возле снегоходов и бросился к ним. «Это выходит из-под контроля», — сказала Хизер. «Эти твари едят всех подряд», — сказала Кэти, прежде чем Никки успела рассмотреть ее получше. «Да кто они такие, черт возьми?» — спросила Никки. «Гигантский паук, как они выглядят», — сказала Ева. «Как в кино с жучками и радиацией», — сказала Жасмин. «Добро пожаловать в новый свет», — сказала Никки. «Смотрите, вон водитель автобуса», — сказала Хизер, когда он и еще несколько человек бросились к автобусу, только для того, чтобы попасть в засаду одного из пауков, заставляющих их вздыхать. «Мы должны выбраться отсюда», — сказала Ева. «Нет, мы должны остаться здесь», — сказала Жасмин. «Девочки, вы в порядке?» — спросил Фрэнк, входя. «Нам надо выбираться отсюда», — сказала Никки. «Ладно, давай побежим к автобусу», — Фрэнк сказал, чтобы они проверили, все ли чисто на берегу, а потом побежали прямо к автобусу. «Где, черт возьми, ключи?» — спросила Хизер, разыскивая их. «Мне кажется, я вижу с ними водителя», — сказала Кэти, глядя на мертвого водителя автобуса. «Ну, кто-то же должен пойти и забрать их», — сказала Никки. «О, хорошо, я пойду». Ева сказала, что собирается уходить. «Абсолютно нет, там небезопасно», — сказал Фрэнк. «Не имеет значения. Как только мы их получим, мы сможем уйти и позвать на помощь», — сказала Ева, прежде чем выбежать на улицу за ключами. Когда она доставала их, черная вдова заметила ее. «Вот дерьмо», — сказала Ева, прежде чем схватить их и побежать обратно к автобусу, прежде чем Хизер посадила их и уехала. «А как насчет остальных?» — спросила Никки. «Не волнуйся, Шон и остальные могут присмотреть за ними, пока мы не вернемся», — сказал Фрэнк, прежде чем черная вдова прыгнула вперед. «Вот дерьмо», — Хизер закричала, прежде чем они разбились. «Вернемся в сторожку». Шон и остальные забрали всех, кто остался внутри. «Не очень красиво, но должно держаться», — сказала Луиза, когда Стэн попытался позвонить в службу поддержки. «Телефоны отключены», — сказал Стэн. «Что?» — недоверчиво сказал Шон, прежде чем попробовать самому, но ничего не получил, прежде чем нахмуриться. «Символика. Ах ты сукин сын», — раздраженно сказал Шон. На телефонных линиях Маркс только что тайно отключил телефонные линии и ухмыльнулся. «Извините, командир, но я не могу рисковать тем, что люди придут сюда и уничтожат мои проекты», — сказал себе Маркс, прежде чем вернуться к Руссо, — прорычал Шон, прежде чем они со Стэном спустились к генератору. «Вы не могли бы объяснить, что, черт возьми, происходит? Я знаю, что эти вещи должны быть из Легиона», — сказал Стэн. «В этом я не ошибся. Вскоре после формирования Легиона один из взводов Росса обнаружил в Афганистане доисторические останки Арахны. Останки были отправлены мне для дальнейшего изучения», — сказал Шон. «Так погоди, эти штуки из эпохи динозавров?» — спросил Стэн. «Не совсем, но достаточно близко. Я посоветовался со своим старым профессором биологии Ву. Он помогал соединять ДНК с современными пауками», — сказал Шон. «Так что вы, ребята, собирались использовать их для борьбы с животными?» — спросил Стэн. «Нет. Хотите верьте, хотите нет, но паучий шелк — чрезвычайно ценный материал для различных целей, таких как промышленное использование и даже военная одежда. Мы использовали его, чтобы сделать пуленепробиваемую броню», — сказал Шон. «И это все?» — спросил Стэн. «В значительной степени. Проблема, когда мы только начинали, заключалась в том, чтобы получить достаточно шелка для работы. Поэтому мы сделали их больше, но они никогда не должны были стать такими большими. Профессор Маркс зашел нам за спину и сделал их больше, чем они должны были быть», — сказал Шон. «Но почему?» — спросил Стэн. «Он считает, что победа должна быть достигнута любыми средствами, даже ценой жизни мирных жителей. У нас было много споров в прошлом, но на этот раз он зашел слишком далеко», — сказал Шон. «Так что ты собираешься делать, убить его?» — спросил Стэн, насмотревшись на его методы, прежде чем брать в руки таких людей. «Если придется», — сказал Шон. Между тем, Фрэнк и остальные пришли в себя прежде, чем огляделись. «Что случилось?» — спросила Хизер. «Что случилось? Ты чуть не убил нас», — завопила Ева. «Достаточно. Что сделано, то сделано», — сказал Фрэнк. «А где Кэти?» — спросила Никки, прежде чем они увидели ее на сиденье и увидели кровь на ее лице. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила Жасмин. «Должно быть, она сильно ударилась головой. Мы должны вернуть ее в домик», — сказал Фрэнк, прежде чем черная вдова забралась в автобус. «Я не думаю, что она нас отпустит», — сказала Никки. «У меня есть идея», — сказал Фрэнк, открывая двери, прежде чем черная вдова попыталась засунуть ноги внутрь, прежде чем Фрэнк закрыл ее, заставив взвизгнуть от боли. «Выходи через черный ход», — завопил Фрэнк. «Мы вернемся за тобой», — сказала Никки, когда они прошли через заднюю дверь и бросились прочь. «Вернемся в сторожку». Все собрались вокруг костра, прежде чем какой-то человек подбросил в огонь еще дров и пошел за ними. Однако снег упал внутрь и потушил его. «О, ради всего святого!» — человек завопил, собираясь снова зажечь его, но в конце концов закричал, когда зеленый паук вошел и укусил его за голову, заставив остальных закричать и убежать, прежде чем он вошел. Стэн ворвался с топором и ударил его в спину, заставив закричать, прежде чем тот оттолкнул его и попытался прыгнуть только для того, чтобы Веном схватил его. «У меня только что появилась идея», — сказал Веном, прежде чем начал поглощать силу паука, и большой логотип Человека-паука появился на его груди, прежде чем он раздавил его. «Я получил эту идею от VS Гак из его Веном VS Спидерман Парк 2 видео, милый», — сказал Шон, взяв себя в руки. «Да, интересно, назовет ли Паркер меня копией кота теперь, когда я умею снимать паутину?» — спросил Шон, прежде чем кто-то начал стучать в дверь, заставляя его обернуться и увидеть Никки и ее группу, прежде чем он бросился открывать дверь. «Что случилось?» — спросил Шон, когда они опустили Кати на землю. «Она ударилась головой в автобусе. Мы попытались обратиться за помощью», — сказала Хизер. «Где Фрэнк?» — спросил Шон. «Снова с Фрэнком». Фрэнк пытался удержать черную вдову на месте, пока она не открыла дверь, но был застрелен сетью, захватившей ее. «Очень вовремя», — сказал Руссо, когда они с Марксом подошли к Фрэнку. «Это то, что я называю спасением», — сказал Фрэнк. «Что здесь произошло?» — спросил Руссо. «Эти твари напали на курорт, мы попытались сбежать и разбились», — сказал Фрэнк. «Это невозможно, они не должны двигаться при такой температуре», — сказал Маркс. «Это говорит о другом», — сказал Бейрт, пиная черную вдову и заставляя ее рычать. «Мы должны сдерживать эту ситуацию», — сказал Маркс. Довольно скоро группа вернулась на курорт и увидела мертвые тела, которыми питались пауки. «Бадди, ты там, малыш?» — сказал Руссо, используя рацию, прежде чем Шон схватил ее. «Руссо», — сказал Шон. «Что там происходит?» — спросил Руссо. «Мы заперты внутри этого гребаного домика. Я не могу рисковать, выходя на улицу, если еще что-то попадет через дымоход», — сказал Шон, прежде чем Маркс взял динамик. «Командир, это профессор», — попытался сказать Маркс. «Отвали от этого долбанного микрофона», — крикнул Шон, заставив его удивленно моргнуть. «Сэр?» — спросил Маркс. «Это ты во всем виноват. Ты действовал за моей спиной и сделал этих ублюдков больше, чем они изначально должны были быть. Насколько я понимаю, вы сами виноваты», — крикнул Шон, заставив его вздохнуть, прежде чем вернуть его Руссо. «Послушай, приятель, у нас есть оборудование, необходимое для их захвата, но они нужны нам в контролируемом пространстве, чтобы они не напали на нас», — сказал Руссо. «Используй пищу из лабораторий, эти гормоны для них как наркотик», — сказала Салли. «Нам все еще нужна территория, чтобы сдерживать их», — сказал Руссо. «Сноуборд Хафпайп, если вы и другие можете почернеть с нижнего конца, вы можете сидеть сверху и снимать их весь день», — сказал Шон. «А как мы их туда спустим?» — спросил Руссо. «Предоставь это мне», — сказал Шон. Пока все это происходило, Никки нашла что-то в кладовке и ухмыльнулась. «Хаэм», — задумчиво произнесла Никки, — «вставить нута из суммы 41». Довольно скоро Шон был готов с лыжным снаряжением. «Ты в этом уверен?» — спросил Стэн. «Никакой другой путь», — сказал Шон, прежде чем Никки в лыжном снаряжении подошла к нему. «Что ты делаешь?» — спросил Шон. «Я пойду с тобой. С двумя из нас больше шансов, что они последуют за нами», — сказала Никки. «Ты в этом уверен?» — спросил Шон, заставив ее улыбнуться. «Конечно, почему бы и нет? Я живу ради опасности», — сказала Никки, заставив его усмехнуться. «Честно говоря, почему я не удивлен?» — спросил Шон, прежде чем они оба спрыгнули вниз. «Да!» — крикнул Шон, когда оставшиеся пауки последовали за ними. Ева и Хизер были следующими с чем-то на спине Евы. «Что вы тут делаете?» — спросила Салли. «Вот увидишь!» — крикнула Хизер, когда они спускались на лыжах. Шон и Никки спустились с горы, убедившись, что пауки следуют за ними. «Все еще волнуюсь, милая», — спросил Шон, заставив ее улыбнуться. «А да», — сказала Никки. «В самом конце Руссо и шестеренки готовили ловушку. Надеюсь, они подавятся этим дерьмом», — сказал Джейс, выгружая какую-то зеленую слизь из бочки. «Они лучше», — сказал Кармайн. «Не отставай», — крикнул Шон, когда они подошли к концу. «А вот и они», — крикнул Маркс, прежде чем Шон и Никки поднялись наверх, и пауки упали в ловушку, прежде чем Джейс и Кармайн использовали против них сетевое оружие. «Не вижу причин убивать их. Не начинай, мать твою!» — крикнул Шон, когда Салли и Луиза спустились вниз. «Значит ли это, что мы победили?» — спросила Луиза. «Они все еще живы», — сказала Никки. «Это упражнение подтвердило нашу проектную работу, помогло сократить годы исследований, если бы нам пришлось возобновить эксперимент», — сказал Маркс. «А как насчет того, что эти твари сделали с людьми на курорте? Там все еще есть убитые и раненые», — сказала Никки. «Мы позаботимся об этом. Они будут проинформированы о ситуации», — сказал Руссо. «Ты можешь себе представить, что пресса сделает с этой историей», — сказала Никки Шону. «Пресса об этом не узнает», — сказал Маркс, заставив ее нахмуриться. «Что? Это сверхсекретно. Никто не знает об этой программе, и никто никогда не узнает», — сказал Маркс. «И как ты собираешься заставить всех замолчать?» — спросила Никки, напоминая им, что режим все еще существует, и мы должны использовать все, что в нашем распоряжении, чтобы защитить наш образ жизни», — сказал Маркс, заставив ее усмехнуться. «Да, точно так же, как ты защищал всех тех людей в сторожке, это заставляет задуматься, кто же настоящий враг», — сказала Никки, заставив Шона кивнуть, а Маркса вздохнуть. «Мисс, послушайте меня», — попытался сказать Маркс. «Забыть его. Я гражданский человек и не обязан слушать эту чушь. И если ты ничего не собираешься с этим делать, я буду», — сказала Никки. «Что?» — спросил Шон. «О чем ты говоришь?» — спросил Маркс. «Никки?» — спросил Шон, прежде чем она достала свисток. «Планп», — сказала Никки, прежде чем дунуть несколько раз. Шон присмотрелся внимательнее, увидев Хизер и Еву с тем, что он знал как лавинную пушку. «О боже!» — сказал Шон, прежде чем Хизер выстрелила. «Входим!» — крикнул Шон, когда пауки нырнули и взорвались одним ударом. «Да!» — девочки победно завопили. «Окей, это было впечатляюще!» — сказал Шон, прежде чем Маркс схватил ее. «Ты с ума сошел!» — крикнул Маркс, прежде чем Руссо оттащил его от нее. «Отвали!» — сказала Никки. «Я собираюсь упрятать тебя за решетку на всю оставшуюся жизнь. Лейтенант, арестуйте девушку и, если она попытается сопротивляться, убейте ее», — сказал Маркс. «Нет, этого не случится», — сказал Шон, заставляя его посмотреть на себя. «Что?» — спросил Маркс. «Насколько я понимаю, она просто оказала миру услугу. Вы действительно думаете, что я продолжу этот проект сейчас, после гибели 30 или более гражданских лиц?» — спросил Шон. 30, я видел в 10 раз больше за один авиаудар. Я был на передовой, когда режим начал последнюю войну. Эта программа поможет остановить это. И если ты думаешь, что я позволю тебе закрыть это дело из-за какого-то небольшого ущерба, то ты глубоко ошибаешься. Арестуйте девушку, сказал Маркс Руссо. Я не подчиняюсь вашим приказам, сказал Руссо, заставив его зарычать, и попытался выхватить пистолет. Если ты не сделаешь этого, я сделаю, крикнул Маркс, прежде чем Шон сбил его с ног, заставив закричать, когда он соскальзывал вниз к последнему пауку. «Убей его», — сказал Шон. «А как же Маркс?» — спросил Руссо, когда паук убил его. «Он мертв», — сказал Шон, когда Руссо и шестеренки разрядили обоймы на паука, прежде чем он умер. «Ну так вот», — сказал Шон, вытаскивая огненную гранату, прежде чем бросить ее в металлический лук, удерживающий черную вдову, прежде чем она взорвалась, заставляя ее визжать, когда она сгорела заживо. «На этом все и закончилось», — сказала Никки. Несколько дней спустя, к счастью, репутация Легиона не пострадала, поскольку Маркс действовал самостоятельно, а Шон закрыл проект и отложил всю информацию о нем, чтобы никто не подумал о его перезапуске и чтобы режим не получил подобной идеи. Теперь, однако, хотя у Джулии начались схватки, и она отчаянно кричала. «Полегче, милая ой!» — закричал Резнов, когда она сдавила ему руку. «Я собираюсь убить тебя!» — закричала Джулия от боли, заставив Шона рассмеяться. «А во, мне так повезло, что мои девочки этого не делают!» Шон рассмеялся. «Я ненавижу тебя, Крюгер!» — сказал Резнов, прежде чем Юля закричала громче, чем до того, как послышался тихий плач. «Теперь полегче». Энн по возможности сказала, что перережет пуповину, прежде чем чистить ребенка. На мой самый верный вопрос гостя о том, почему она всегда рожает детей, потому что она работает на Легион, и я чувствую, что ей лучше заниматься процессом родов таким людям, как они. «Так это мальчик или девочка?» – спросил Шон, когда Джулия села. «Это мальчик», – сказала Энн, возвращая ребенка Джули, которая заплакала, увидев своего мальчика у нее на руках. «О боже, он такой красивый!» – воскликнула Джулия, увидев, что у ее сына фиолетовые глаза отца. «О!» – сказал Резнов, немного плача. «Так как же вы двое назовете этого малыша?» – спросил Шон. «Хаэм, Владимир Мактавиш Резнов», – сказала Юлия, заставляя Владимира смеяться над матерью. «Броски», — сказал Шон, когда вошли Саупи Прайс. «Ты в порядке, сестренка?» — спросил Мыло. «Позвольте мне быть откровенным. Я бы предпочел снова получить нож в грудь», — сказала Джулия, заставляя всех смеяться. «Да ладно тебе, все было не так уж плохо. Девочкам было легче рожать», — сказал Шон. «Заткнуться», — сказала Джулия, свирепо глядя на него и заставляя его поднять руки в знак капитуляции. Глава 110. Глава 110. Мир юрского периода. Падшие королевства. Прошло 2 месяца после инцидента с ледяными пауками, и с тех пор все было очень спокойно. Все оставшиеся реликвии, оставленные генералом, были найдены, и легион использовал их. И так как 2-летний срок был почти закончен, все стремились вернуть свои силы в любое время. Мужская сторона элеменции Кэтрин проснется в ту же минуту, когда все силы вернутся и они будут приведены в действие. Уже новая сторожевая башня, которая в 3 раза больше первоначальной, была почти завершена после 2 лет работы. Мало того, у Шона и военного совета были грандиозные планы на то время, когда все силы вернутся. Однако теперь, хотя мир столкнулся с кризисом, который, хотя и не вовлекал людей, все же был кризисом. В 2021 году Хенмонт купил еще один остров, чтобы сделать 2-й парк развлечений юрского периода. Однако в 2022 году, после неудачного вторжения людей Хакгерл, парк был заброшен после разрушительного урагана, обрушившегося на остров, и динозавры вырвались на свободу. Поэтому остров был заброшен и назван местом С, где, как и на месте В, динозавры были оставлены в покое. Но в течение последних 2 месяцев дремлющий вулкан острова активизировался и вызвал бы события уровня вымирания, убивающие динозавров на этом острове. В настоящее время Шон вместе с теми, кто занимался гражданскими делами, такими как Айронс, Виланд, Лютер, Энтони Бирклин, Сабертах 2002, Брюс Уэйн и Тони Старк находились на встрече с комитетом людей, чтобы обсудить возможное спасение во главе с человеком по имени доктор Ян Малком. «Я думаю, что мы должны позволить вулкану уничтожить наших великолепных и славных динозавров». Доктор Малком сказал, чтобы все шептались, а один достаточно громко назвал его убийцей. «Помолчи, пожалуйста», — сказал Лютер. «Как бы это ни было печально, мы изменили ход естественной истории». «Это поправка», — сказал Малком. «Не уверен, что понимаю», — сказал Шон. «Вы хотите сказать, что всемогущий берет дело в свои руки?» — спросил Виланд. «Мистер Виланд, при всем моем уважении, Бог не является частью уравнения, нет. Я имею в виду, что за последние столетия мы накопили огромную технологическую мощь и постоянно доказывали свою неспособность справиться с этой мощью», — сказал Малком. «Я не согласен, так как Легион уже сделал это», — попытался сказать Тони. «Я говорю не о Легионе, я говорю о людях. 80 лет назад кто мог предсказать распространение ядерного оружия? И да, хотя он больше не используется вместе с большинством элементов, которые вредят окружающей среде, он все еще был там. А теперь у нас есть генетическая сила, так сколько же времени потребуется, чтобы она распространилась по всему земному шару и что с ней делать? Это не остановится на уничтожении динозавров», — сказал Малком. «Я не уверен, что понимаю, о чем вы говорите», — сказал Бирклин. «Я говорю о техногенных катастрофических изменениях», — сказал Малком. «Что за перемены?» — спросил Брюс. «Перемены подобны смерти. Вы не знаете, как это выглядит, пока не стоите у ворот», — сказал Малком. «Я вынужден со всем этим не согласиться. Я хотел бы показать кое-что, что произошло в 2021 году, когда режим был на пике своего могущества перед войной Шон», — сказал, показывая видео юрского мира, когда режим вторгся. На видео было видно, что он и динозавры отбились от Макарова и его солдат. Эти самые животные знали об опасности, которую представлял режим в то время, и вместо того, чтобы ничего не делать, они спасли каждую жизнь на этом острове, потому что они сделали выбор. Как и любое животное, они могут сделать выбор. И как мы вознаградим за это проявление храбрости, позволив им умереть? Нет. Эти старые и новые животные заслуживают нашего вмешательства, чтобы спасти их от смерти. Шон сказал, чтобы все согласились. Хорошо сказано. Но даже если мы попытаемся спасти их, как мы это сделаем? Вы сами сказали, что вулкан создает помехи, препятствующие использованию любых порталов. Мы просто собираемся отправить их на сайт, спросил Малком. Честно говоря, не знаю, но мы все равно должны попытаться, сказал Шон. Довольно скоро слушание закончилось. Он не ошибается, ты же знаешь, сказал Лютер Шону, который стоял у стены. Хаэм, спросил Шон, нам все еще нужно место, куда их поместить, сказал Лекс. Сайт закрыт, так как я уверен, что один из динозавров патрулирует остров, нападая на любого, кто достаточно глуп, чтобы попытаться попасть на остров, сказал Шон, прежде чем зазвонил его телефон и снял трубку. Да, это Шон Эшберн Крюгер. Да, сказал Шон, я звоню из поместья мистера Бенджамина Локвуда. Мистер Локвуд хотел бы поговорить с вами. Шон удивленно поднял бровь. Я сейчас приду, сказал Шон, вешая трубку. Что это было? Спросил Лютер, незнающий. Шон сказал, что уходит. Позже. Шон на своем мотоцикле доехал до поместья Локвуда, припарковал велосипед и вошел внутрь. Хаэм. Шон сказал, что видел разные картины с изображением людей на стене, прежде чем одна из них удивила его. Это был его дедушка Хэммонд, Джон Альфред Хэммонд, отец парка юрского периода. Шон обернулся, увидев спускающегося по лестнице мужчину, и сразу узнал его. «Милс?» – Шон спросил, видя старого студента колледжа в подростковом возрасте. Это был также парень, которого Шон избил после того, как схватил Сьюзен за задницу. «Давненько не виделись», – сказал Милс, подходя к нему и пожимая ему руку. «Я так и думал, что ты никогда больше не захочешь меня видеть после нашей маленькой ссоры», – сказал Шон. «Ну, у меня было несколько лет, чтобы понять, что я вела себя незрело, и я хочу извиниться за это». Локвуд хотел, чтобы кто-то молодой и идеалистичный потратил свое состояние, и мы оба были такими, сказал Милс, заставив его рассмеяться. «Я бы вряд ли назвал себя старым, так как мне всего 27 лет, а вам что, в начале 30-х годов?» спросил Шон. «Более или менее», сказал Милс. «Так что же происходит? У меня сейчас небольшой кризис», сказал Шон. «Мы знаем, почему он вызвал тебя сюда. Давай я тебе кое-что покажу», сказал Милс, провожая его в комнату, полную костей динозавров и их копий. «Возможно, вы этого не знаете. Вот тут-то все и началось. До острова, Сорны, парка юрского периода, всего этого. Хэммонд и Локвуд построили специальную лабораторию в подвале, извлекли первую ДНК из янтаря прямо у нас под ногами», сказал Милс. «Дедушка никогда не упоминал об этом. Я предположил, что все началось на первоначальном острове. Но я не вижу, какое это имеет отношение к маленькому кризису на третьем острове», сказал Шон. «Вот увидишь, Локвуд купил участок земли, святилище, защищенное естественными барьерами, полностью самодостаточное, новый дом, где динозавры на месте смогут жить в мире», сказал Милс. «Значит, мы их спасем и отправим на этот остров. Но что произойдет, если вулкан этого острова сделает то же самое, что и нынешний?» спросил Шон. «Я бы об этом не беспокоился». Шон обернулся и увидел старика в инвалидном кресле, который шел к ним. «Локвуд, я полагаю?» – спросил Шон. «Действительно, вулкан острова не был активен в течение некоторого времени, так что я очень сомневаюсь, что он станет активным в ближайшее время», – сказал Локвуд, направляясь на другую сторону копии острова. «Как ты однажды сказал, этим животным не нужно наше вмешательство, чтобы жить, им нужно наше отсутствие», — сказал Локвуд. Шон оглянулся и увидел над ними маленькую девочку, прежде чем она убежала, заставив его приподнять бровь, прежде чем повернуться к нему лицом. «Когда мы были молоды, твой дед и я разделяли эту страсть, Джон и я, какими же глупцами мы были, как и многие молодые люди, пытаясь бежать, прежде чем научились ходить, но мы научились, к сожалению. В конце концов это нас разлучило. Жизнь преподает нам очень трудные уроки, не так ли, Крюгер?» – спросил Локвуд, И Шон кивнул, вспомнив о своем прошлом опыте. «Да», — сказал Шон, — «сэр Бенджамин», — сказала женщина. «Хм, о, мое чертово лекарство, Илай здесь может дать вам детали, если вы меня извините», — сказал Локвуд, когда его увели за лекарством. «Хм, у него есть дети, потому что, клянусь, я видел там маленькую девочку», — сказал Шон. «О, это была Мэйзи, его внучка. Его дочь погибла в автокатастрофе», — сказал Миллс. «Черт, так что же вам от меня нужно?» — спросил Шон, прежде чем вытащить сенсорный экран, чтобы показать остров. «Насколько я понимаю, вы с ВУ установили систему слежения в парке еще до урагана. Радиочастотные чипы в каждом динозавре», — Миллс сказал, показывая остров. «Я знаю», — сказал Шон. «Право. Таким образом, если бы мы могли получить доступ к этой системе, наша способность безопасно находить и ловить этих животных увеличилась бы в 10 раз», — сказал Миллс. «Значит, вам нужен отпечаток моей руки, чтобы получить к нему доступ». «Хорошо, я могу это сделать. Сколько мы можем спасти?» — спросил Шон. «У меня уже есть несколько больших кораблей на пути туда. Однако время имеет большое значение. Я боюсь, что есть одно животное, которое представляет для нас настоящий вызов», — Миллс сказала, показывая велоцираптора с красными линиями на ней. «Альфа», — сказал Шон, вспоминая этого хищника из группы Турака. «Она застряла на острове после урагана, и никакие попытки вернуть ее не предпринимались, так как Шон считал, что лучше оставить динозавров в покое. Я не знал, что у нее есть имя, но она потенциально вторая по разумности жизнь на этой планете. Хотя она и не последняя в своем роде, она все еще ценна для спасения», — сказал Миллс. «Ты никогда не сможешь поймать ее, она может учуять тебя за милю», — сказал Шон. «Ну, твой брат работал с ней, так что, возможно, он сможет помочь. Кроме того, я знаю, что был кто-то еще, кто помогал работать с рапторами, прежде чем он ушел в отставку, потому что он не хотел работать с Хоскинсом, потому что он хотел, чтобы рапторы использовались в военных целях», — сказал Миллс. «Я посмотрю, что можно сделать. Турак знает, где он», — сказал Шон. Позже Турак на своем мотоцикле выехал в лес, прежде чем остановился, увидев человека, работающего над постройкой хижины. Турак подошел к нему, когда он пел, повернувшись к нему спиной. «Ауэн», — сказал Турак, привлекая его внимание, прежде чем Ауэн Грейди повернулся к нему и усмехнулся. «Привет, малыш, давно не виделись», — сказал Ауэн. «Угостить тебя пивом?» — спросил Турак. Вскоре Турак и Ауэн уже сидели за столиком в баре. «Я все еще не могу поверить, что ты вот так ушла», — сказал Турак. «Ах, мне просто показалось неправильным использовать рапторов в качестве оружия», — сказал Ауэн. «Честно говоря, я использую их только в экстремальных ситуациях, например, когда Федерация нарушила перемирие», — сказал Турак. «Похоже, последние несколько лет у тебя были заняты руки», — сказал Ауэн. «О, ты даже не представляешь, отсутствие сил в течение 2 лет отстой. Я с трудом могу поверить, что Шон не возражает против того, чтобы их не было», — сказал Турак. «Так в чем же дело?» — спросил Ауэн. «Мне нужна твоя помощь. Один из старых друзей Хэнмонда купил остров для динозавров на участке», — сказал Турак. «О, опять это. Маленький лакей Локвуда уже позвонил мне. Спасите динозавров с острова, который вот-вот взорвется. Что может пойти не так?» — спросил Ауэн. «Ну что ж, я ухожу», — сказал Турак. «Не надо», — сказал Ауэн. «Да ладно тебе, парень, я не могу просто сидеть и ничего не делать. Это противоречит идеалам моей семьи. Кроме того, Альфа жив», — сказал Турак, заставляя его поперхнуться своим напитком. «Господи, Турак», — сказал Ауэн. «Ну же, мы с тобой вырастили всех 5. Слушай, я не собираюсь заставлять тебя идти, но мы уезжаем рано утром», — сказал Турак, прежде чем встать и уйти, заставив его вздохнуть. На утро Шон, Турак, Роланд, Аджай, Джонас и Никки уже были готовы к вылету. «Напомни мне еще раз, зачем ты идешь?» — спросил Шон у Никки, заставив ее улыбнуться. «Кто упустит шанс увидеть живых динозавров?» — спросила Никки, заставив его усмехнуться. «У тебя интересные вкусы, малыш», — Джонас сказал, что надо грузить самолет. «Ох, заткнись», — сказал Шон. Турак сел в самолет и вздохнул, но тут сзади что-то шевельнулось, заставив его обернуться и ухмыльнуться. «Начинаю думать, что вы, ребята, не появитесь», — сказал Ауэн, когда остальные сели в машину. «Ну, смотри, кто пришел», — сказал Шон, садясь рядом с остальными. Вскоре самолет взлетел, и через несколько часов они прибыли на площадку С, где все смотрели в иллюминатор. «Похоже, этот вулкан вот-вот взорвется», — сказал Джонас. «Да, поэтому мы должны поторопиться», — сказал Шон, когда они приземлились, прежде чем выйти, увидев большую группу вооруженных людей. «Крюгер», — сказал человек, подходя к нему. «Кен Уитли, верно?» — спросил Шон, пожимая ему руку. «То право, а где же Ренглер-рапторы?» — спросил Уитли. «Прямо здесь», — сказал Турок, когда они с Ауином вышли. «Давайте двигаться», — сказал Шон. Довольно скоро они прибыли туда, где в парке должен был быть даже такой же центр для посетителей. «Боже, какая трата времени! Старик возлагал на это место большие надежды», — сказал Шон, прежде чем они остановились, и послышался грохот. «Что это было?» — спросил Аджай, прежде чем это случилось снова. «Ты случайно не положил сюда тираннозавра?» — спросил Джонас. «Да, но я не думаю, что это она», — сказал Шон, прежде чем Никки вышла. «Эй, мисс, мисс!» — крикнул Уитли, прежде чем они увидели брахиозавра. «Вау! Напоминает мне о том, как я впервые пришел в оригинальный парк. Это был самый первый живой динозавр, которого я когда-либо видел». Шон с улыбкой положил руки на плечи Никки. «Она прекрасна», — сказала Никки, отходя от группы. Вскоре группа уже ехала к станции слежения. Шон ввел код, прежде чем дверь открылась. «А разве батарейки уже не сели?» — спросил Джонас, когда Шон включил питание и активировал систему слежения, увидев на экране сотни динозавров по всему острову. «Динозавры — это аккумулятор для чипов. Тепло тела и движение питают их. Всегда на 10 шагов впереди», — сказал Шон, прежде чем ввести код для отслеживания Альфы, прежде чем ее точка появилась на экране. «Подождите, там большая концентрация на восточном причале», — сказал Роланд. «Это те, кого мы уже поймали, так как больших динозавров легко выследить», — сказал Уитли. «Сколько у вас лодок?» — спросил Джонас. «Около 5. «Где же Раптор?» — спросил Уитли. «Мы с этим разберемся», — сказал Турок, когда он, Ауэн и Никки пошли за ней. «Быть осторожным. Все эти тренировки, которые вы вдвоем вложили в нее, возможно, уже закончились», — сказал Шон. «Позже». Довольно скоро Турок и Ауэн оказались на месте Альфы. «Я очень надеюсь, что она не собирается устроить нам засаду», — сказал Ауэн. «Почему-то я в этом сомневаюсь», — сказал Турок, когда мимо них пробежала группа компи. Внезапно Альфа спрыгнул прямо перед ними, рыча на них. «Полегче, девочка», — сказал Турок, прежде чем она подошла к ним. Турок начал что-то шептать на своем родном языке, чтобы успокоить ее. «Да ладно тебе, давай вытащим тебя отсюда», — сказал Турок, прежде чем дротик с транквилизатором ударил ее в спину, заставив зарычать. «Держи свою», — хотел сказать Турок, но она нечаянно сбила его с ног хвостом. «Ой», — крикнул Турок, прежде чем Уитли и его люди окружили ее. «Поддержите своих людей, прямо сейчас», — сказала Уэн, когда Турок встал и попытался успокоить ее, прежде чем она заметила одного из мужчин с транквилизатором в руке. Однако она заметила, что он не был направлен на Херит, была нацелена на Турока, заставив ее броситься вперед и прыгнуть на него. Уитли выстрелил в нее еще одним транквилизатором, но человек, на которого напал Альфа, вытащил пистолет. «Нет, не стреляйте в нее», — Уитли закричал еще до того, как Альфа ударил его по руке. Бах! Однако, когда раздался выстрел, Альфа не был тем, кто попал, прежде чем она вышла и упала, когда наркотик вступил в силу. Турок посмотрел вниз, увидев кровь на своей рубашке в животе, заставив его широко раскрыть глаза, прежде чем он получил удар дротиком транквилизатора и упал. «Турок!» — Ауэн завопил, увидев кровь, а потом уставился на Уитли. «Уитли, сукин ты сын!» — Ауэн закричал, бросаясь на него, но тут же получил удар дротиком с транквилизатором. «Черт возьми, что происходит?» — закричала Никки. «Вот что будет дальше. Вы должны убедиться, что наш груз жив, или вы присоединитесь к нему», — сказал Уитли, заставив ее прищуриться. «Это никогда не было связано с восстановлением Альфы, не так ли?» — спросила Никки. «А нет, так оно и было. Она всего лишь второстепенная цель. Раб здесь, с другой стороны, является основной целью», — сказал Уитли. «Что тебе нужно от Турока?» — спросила Никки. «Не я, Милс», — сказал Уитли. «Между тем, что-то здесь не так. Турок уже должен был доложить о своем прибытии», — сказал Шон, прежде чем комната затряслась и начали появляться трещины. «Этот остров вот-вот отправится прямиком в ад», — сказал Джонас, прежде чем они услышали крики людей снаружи, прежде чем двери закрылись. Какого черта? Шон сказал, что пытался открыть их, но код не сработал. Что происходит? Спросил Роланд. По-моему, нас уже достали, сказал Шон. Уитли и его люди ехали с Альфой и Тураком на заднем сиденье, прежде чем он позвонил Милсу. «Эй, Милс, мы получили груз, миссия выполнена», — крикнул Уитли, прежде чем остров содрогнулся, как раз вовремя. «Уитли, что, черт возьми, там происходит?» Милс спрашивал еще в поместье Локвуд. «Поймали раптора и рабыню. Я хочу, чтобы эти деньги были в банке к тому времени, как я вернусь», — сказал Уитли. «Они оба в хорошем состоянии?» — спросил Милс. «Хорошо, раб получил пулю в живот», — сказал Уитли, заставив его широко раскрыть глаза. «Он что?» — завопил Милс. «Это не моя вина. Он будет жить, может быть», — сказал Уитли, смеясь, прежде чем повесить трубку. «Мне следовало нанять лучшую группу наемников. Подождите, я не могу заставить большинство из них работать на режим сейчас», — раздраженно сказал Милс. «Вернемся к группе». Шон пытался добраться до двери, прежде чем открыл ее в конце туннеля. «Давайте разберемся», — сказал Роланд перед тем, как сработала сигнализация о приближении. «Куда ведет эта дверь?» — спросил Джонас. «Прямо в остальную часть парка», — сказал Шон перед тем, как лава спустилась вниз. «Ух ты, черт!» — крикнул Шон, отпрыгивая в сторону. Взглянув на туннель, он увидел, как вниз стекают куски лавы, открывая какое-то подобие динозавра, прежде чем тот подошел к ним, обнаружив себя Бариониксом. «Вот дерьмо», — сказал Джонас, прежде чем лава начала стекать вниз. Шон огляделся, прежде чем увидел над ними аварийный люк. «Сюда!» — крикнул Шон, начав карабкаться вверх, прежде чем они последовали его примеру, и добрался до вершины, прежде чем они закрыли ее. Шон», — сказал Роланд, заставляя его обернуться, и широко раскрыл глаза, увидев, что вулкан извергается. «Беги, а», — сказал Шон, оглянувшись и увидев бегущего к ним Ауэна. «Беги», — крикнула Ауэн, когда большая группа динозавров последовала за ним. «Вот дерьмо», — сказал Шон, когда они убежали. Однако в воздухе летало несколько самолетов, которые Шон узнал с аэродрома, прежде чем они начали стрелять плазменными взрывами в динозавров, заставляя их исчезнуть. «Что, черт возьми, делают эти парни? Я думал, им нужны динозавры», — завопил Джонас. «Это орудие телепортации. Они перевозят все органическое, что выстрелило в определенные места. Я думаю, что в клетках», — сказал Шон, прежде чем они подошли к обрыву. «Прыгай», — крикнул Роланд, когда они прыгнули в океан, как раз когда на них надвинулось большое облако пепла. Плывя обратно к берегу, все на секунду остановились передохнуть. «А где Турок и Никки?» — спросил Шон, захваченный. «Я думаю, что они охотились за Туроком. Он получил пулю в живот», — сказал Ауэн. «Он будет жить. Он пережил гораздо худшее, чем выстрел из пистолета», — сказал Шон, прежде чем они добрались до восточного дока. Прибыв на место, они увидели по меньшей мере 10 лодок, достаточно больших, чтобы вместить всех динозавров. «Я не понимаю, если Турок был главной мишенью, зачем им на самом деле нужны динозавры?» — спросил Ауэн. «Даже не знаю. Может, продать их? Вы бы удивились, узнав, сколько людей предлагали в парке живого динозавра», — сказал Шон. «А где Турок и Никки?» — спросил Джонас. «Я вижу их», — сказал Ауэн, видя, как Никки кричит на мужчин, пока извлекает пулю из Турока. «Пуля выпущена, так что нам не о чем беспокоиться», — сказал Ауэн перед тем, как вулкан взорвался. «Нам нужно убираться отсюда», — сказал Шон, когда они бросились к лодке, когда все сели. Шон и остальные сели в грузовик, подъехали к лодке и сели, прежде чем Шон успел надеть кепку и маску, чтобы прикрыть лицо. Остров был покрыт лавой и пеплом. К счастью, все динозавры были выключены. Между тем, Милс посмотрел на экран, увидел, что лодки покидают разрушенный остров, и вздохнул с облегчением. Спускаясь по лестнице, он увидел человека, разглядывающего копии динозавров. «Мистер Эверсолл, приятно познакомиться с вами лично после стольких лет», — сказал Милс. «А где же динозавры?» — спросил Эверсолл. «Они уже на пути сюда. Однако я позвал вас сюда не только для того, чтобы продать их», — сказал Милс. «А, что происходит?» — спросил Эверсолл. «Следовать за мной», — сказал Милс, ведя его к лифту, который был скрыт, прежде чем он ввел код, чтобы открыть его. «Весь смысл продажи динозавров Сайтос заключается в финансировании наших будущих операций здесь, для чего-то гораздо более грандиозного и амбициозного», — что когда-либо считалось возможным», — спросил Милс, когда они вошли в лифт. Однако Мэйзи наблюдала за ними сверху. «Мы восстановили старый завод, обновили технологию и импортировали лучших генетиков со всего мира», — сказал Милс. «Я думал, они все работают на Легион», — сказал Эверсол, заставив его хихикнуть. «Ну, может быть, импорт не то слово. Угрожал, наверное, можно сказать. Генетическая сила — это неизведанная граница. Если история и научила нас чему-то, так это тому, что человек неизбежно втянут в войну и готов использовать любые средства, необходимые для ее победы», — спросил Милс, когда они вошли в лабораторию. «Ты собираешься вооружить их?» — удивленно спросил Эверсол. «Человечество неоднократно использовало животных для ведения войны. Наши генетики создали прямого потомка шедевра Генри Ву, животное, которое имеет особую связь с лидером Легиона», — сказал Милс, показывая голограмму. «Индоминус Рекс», — сказал Эверсол. «Нам удалось использовать маленькие наномиты, чтобы повторно взять образцы ее крови из поместья Крюгера без его ведома. Используя эту ДНК, мы создали совершенно новое существо. Каждая кость и мускул предназначены для охоты и убийства. И благодаря исследованиям Турака Стауна и Ауэна Грейди он подчиняется человеческим командам», — сказал Милс, когда появилась голограмма чего-то похожего на Ирекс. «Я называю его Индораптор», — сказал Милс. Между тем, Шон и остальные начали искать Турака и Нитки, прежде чем они обнаружили, что она смотрит за Альфой, заставив ее вздохнуть с облегчением. «О, слава богу, я думал, вы остались на острове», — сказала Нитки. «Ты увидишь, что меня очень трудно убить. Как ты попал в плен?» — спросил Шон. «Прижал меня к земле. Кто эти люди?» — спросила Нитки. «Если бы мне пришлось гадать, что осталось от браконьеров, торговцев животными и, возможно, от ублюдков, торгующих людьми», — сказал Шон. «Так ты думаешь, они их продадут?» — спросил Аджай. «Иметь смысл. Парк получил множество предложений купить живых динозавров. Самый высокий показатель, который мы когда-либо получали, был 40 миллионов», — сказал Шон. «А как насчет Турака? Они собираются его продать?» — спросил Роланд. «Нет, он нужен им для чего-то другого. Я слышал, как Уитли разговаривал с Милзом. Он был очень зол, что в Турака стреляли. Для чего бы он им не понадобился, он нужен им в полном здравии», — сказала Нитки. Между тем, после ухода Версала Мэйзи подошла к лифту и ввела код, прежде чем отправиться в лабораторию. Она поняла, что что-то случилось после того, как Милс начала говорить с Версалом. Придя в лабораторию, она вошла в одну из закрытых комнат, прежде чем увидела различное количество оборудования, включая яйца динозавров, прежде чем увидела видео на компьютере. Взяв стул, она включила видео. «Это Дельта. Она одна из оставшихся в живых тераподов, одна из выживших из второй группы», — Турак сказал, объясняя все на видео. «Я проявляю малейшие признаки слабости, и она нападает», — Турак сказал, прежде чем видео вырезали на другую часть дату. День 176. «Синий показывает беспрецедентный уровень уступчивости без связи моего с природой», — сказал Турак. «А вот и я с Блю. Она терапот из новой группы. Я проявляю любые признаки слабости, а она проявляет сострадание и заботу, а также интерес. Она, очень необычная. Затем есть Альфа, который также удивительно похож. Вы собираете этих двоих вместе, и они демонстрируют командную работу, а остальные выстраиваются в очередь», — сказал Турак. Внезапно дверь открылась, и она спряталась. «Ваши люди застрелили его. Я не говорил им этого, и это был несчастный случай из-за Раптора. И даже если он умрет, у нас все еще есть Альфа», — сказал Милс. «Нет, нет, нет, но дело не в этом. Турак может соединиться с любым живым животным во вселенной, даже не пытаясь. А Альфа — это только часть уравнения. Они оба нужны в добром здравии. Я не стрелял в последнего выжившего из этого проклятого города. Что ты хочешь, чтобы я сделал, а?» — спросил Милс, прежде чем выяснилось, что человек, с которым он разговаривал, был Генри Ву, старый профессор колледжа Шона и Салли. «Если бы ты не угрожал мне так, как угрожал, я бы никогда не согласилась приехать сюда. Ты не имеешь ни малейшего представления о том, что просишь меня сделать. Понимаете ли вы сложность создания совершенно новой формы жизни?» — спросил Генри. «Нет, конечно, это не значит, что ты тогда провалил мой урок», — сказал Генри, заставив его усмехнуться. «Нет, но я понимаю всю сложность оплаты, ясно», — сказал Милс. «Все эти деньги будут потрачены впустую, если Турок и Альфа не доберутся сюда в добром здравии. Чтобы получить контроль над следующей итерацией, он должен сформировать семейную связь либо с близкородственной генетической связью, либо с кем-то, с кем он может быть связан, сказал Генри. Английский, ву, сказал Милс. Ему нужна мать или человеческий партнер, сказал Генри, заставляя его остановиться. Индоминус Рекс привязался к Шону, потому что мог уважать его, и наоборот. ДНК Альфы будет частью состава следующего Индораптора. И если это не удастся, Турок сможет управлять им и давать ему команды, сказал Генри. Сколько времени это займет? Спросил Милс. Это не чертов спринт, это марафон, и он требует времени, сказал Генри. Ты можешь это сделать, это все, что я хочу знать, сказал Милс. Мэйзи спустилась в один из туннелей и, следуя за ними, вернулась к клетке. Да, со временем смогу. Если бы у меня была технология Легиона, я мог бы сделать это за несколько дней, сказал Генри. Просто сделай это, сказал Милс, уходя. Мэйзи продолжала пятиться к клетке, прежде чем чья-то рука коснулась ее плеча, заставив обернуться и закричать, увидев гигантского монстра. Прежде чем она столкнулась с Милс, Мэйзи, что за черт, сказал Милс, прежде чем взглянуть на Индораптор. Извини, малыш, ты слишком много видел, сказал Милс, оттаскивая ее прочь. Между тем, лодки уже причалили и грузили динозавров. Шон и Джонас уже сидели в грузовике за рулем Альфы, когда Шон увидел, куда они едут. Поместье Локвуда. Милс, что ты делаешь? Спросил Шон. Все еще думаешь, что он их продаст? Спросил Джонас. Более чем вероятно, но у меня такое чувство, что это для чего-то еще большего, сказал Шон, прежде чем они припарковались. Внезапно к его голове приставили пистолет. Я почти не верил в эти истории, но тебя трудно убить, сказал Уитли, заставляя Шона ворчать о том, что яд возьмет верх. Подожди, давайте посмотрим, что это такое. Что-то не так, сказал Веном, заставляя Шона согласиться. Довольно скоро группа оказалась в клетке, прежде чем Милс спустился вниз. Привет, Шон, сказал Милс. Ты использовал нас, сказал Шон, свирепо глядя на него. Тебе действительно нужно меньше доверять людям. Ты позволила Дрейку одурачить себя еще в старших классах. Все, что требовалось, это несколько простых слов, и ты верил каждому моему слову, сказал Милс. Я постараюсь на это не попасться. В чем дело? Очевидно, вы собираетесь продать динозавров каким-то богатым придуркам, которые держат зуб на меня за то, что я не могу легко заработать деньги, сказал Шон. О, речь идет не только о деньгах. Я планирую сделать что-то такое, что внесет меня на страницы истории. То, чем ты занимаешься с первого дня своего рождения, и я намерен заставить тебя страдать, сказала Милс, заставив Шона усмехнуться, прежде чем он ушел. Что он имел в виду? Спросил Джонас. Не знаю, но мне это не нравится, сказал Шон. Так, так, так, а? Сказал Шон, прежде чем поднять глаза и увидеть двух женщин. Один был в костюме, похожем на кошачий, а другой в черном. Мне было интересно, из-за чего весь сыр-бор, сказала женщина-кошка, заставляя своего партнера черного кота хихикать. Селена Кайл и Фелиция Харди. Весь этот вечер оказался чертовски неожиданным, сказал Шон, прежде чем Селена открыла замок и выпустила их. Женщина-кошка из мультсериала «Batman The Animated Series» и ее оригинальная внешность и черная кошка из последней видеоигры «Спидерман». Назовите это одолжением за то, что вы помогли мне выбраться из тюрьмы, пока я вел себя прилично, сказала Селена. И как ты это называешь? Спросил Джонас. Шпионил за богатым засранцем, сказала Селена. Угу, весело сказал Шон, прежде чем обернуться и увидеть Мэйзи, прежде чем она убежала. Эй, крикнул Шон, догоняя ее, пока она не попала в ловушку. Полегче, милая, мы не причиним тебе вреда. Ты помнишь меня? Спросил Шон, заставив ее кивнуть. Мы должны предупредить твоего дедушку Милса, попытался сказать Шон. Он мертв, Милс убил его, сказала Мэйзи, заставив его нахмуриться, прежде чем нежно взять ее за руку. Послушай, милая, мой брат где-то здесь. Мне нужно, чтобы вы помогли нам найти его. Мы остановим Милса, но нам нужна ваша помощь, сказал Шон, заставив ее кивнуть. Между тем, Турок застонал, держась за талию, пока его тело исцелялось от выстрела. Ну, смотри, кто встал, сказал Милс, входя в комнату, когда Турок был в камере. Черт возьми, что все это значит? Спросил Турок, свирепо глядя на Милса. Простой, Мы собираемся использовать вашу связь с животными с какой-то реальной пользой. Начнем с того, что вы тренируете наш новейший актив Индораптор», — сказала Милс, заставив его фыркнуть. «И с какой стати мне тебе помогать? Если ты думаешь, что угроза убить меня сработает, подумай еще раз», — сказал Турок, заставив его ухмыльнуться. «О, мы не собираемся угрожать твоей жизни, но мы можем угрожать тем, кого знаем», — сказал Милс, заставив его нахмуриться, прежде чем экран включился, и глаза Турока расширились. «Нет, как же так?» – спросил Турок. «Разве это имеет значение? Делай, что мы говорим, или это альтернатива?» – сказал Милс, заставив Турока зарычать. Позже, Эверсол уже собирался начать торги, когда Милс что-то прошептал ему на ухо. «Ты уверена, а теперь?» – спросил Эверсол, заставив его кивнуть. «Да, это идеальное время», – сказал Милс. «Ок», – сказал Эверсол. «Леди и джентльмены, прежде чем мы начнем наш аукцион, я хотел бы показать всем новый вид, который был создан здесь, в этой лаборатории. Мы создали новый актив, который, без сомнения, является самым страшным животным, когда-либо ходившим по земле», — сказал Эверсолу, когда двери открылись. «Позвольте мне показать вам весь Индораптор», — сказал Эверсолу, когда Индораптора в клетке вытащили, рыча на толпу, которая была потрясена, увидев это чудовище. Тем временем Шон, Селена, Джонас, Ауэн и Мэйзи смотрели сверху. «Что это за чертовщина?» – спросил Шон. «Они сделали это», – сказала Мэйзи. «Кто они такие?» – спросил Шон. «Милс и он тоже», – сказала Мэйзи, указывая на Генри. «Какого черта Ву здесь делает?» – спросил Шон. «Милс угрожал ему», – сказала Мэйзи. «Угрожал ему чем? Он не из тех, кого легко запугать», – сказал Шон. «Это животное самый смертоносный хищник на свете», – сказал Эверсолу. 20 миллионов. Держаться», — сказал Милс, привлекая всеобщее внимание. «Прежде чем мы начнем торговаться, я хотел бы кое-что сказать», — сказал Милс. «Что этот осел делает сейчас?» — спросил Джонас. «В течение многих лет каждый в этой комнате в какой-то момент заработал миллионы или даже миллиарды долларов с помощью некоторых неофициальных методов. Жизнь была прекрасна. Мы жили своей жизнью и жили хорошей жизнью, пока одна компания не начала свою деятельность 13 лет назад. Стало чрезвычайно трудно зарабатывать больше денег, в то время как он, с другой стороны, зарабатывал триллионы. И вот теперь он правит всей этой вселенной, а мы остались только с обрывками и должны подчиняться закону», — сказал Милс. «О, ради всего святого», — сказал Шон, закатывая глаза. «Сегодня у нас есть уникальная и единственная в жизни возможность причинить ему боль, взяв одну из тех самых вещей, которые он ценит больше всего на свете», — сказал Милс. «О, мне не нравится, как это звучит», — сказала Селена. Милс подозвал одного из своих людей, тот кивнул, прежде чем открыть дверь и затащить кого-то внутрь, и Шон широко раскрыл глаза. «Нет», — потрясенно воскликнул Шон. «Его первенец Джуниор вывернулся из рук мужчины. Сегодня мы убьем его первого сына и Чилд бы скормить его Индораптору», — сказал Милс. «Нет», — сказал Шон, бросаясь к лифту. «Нет», — крикнул Генри, пытаясь ворваться внутрь. «Мы же договорились. Я сделаю тебя Индораптором, а ты оставишь его детей в покое», — закричал Генри, пытаясь вырваться из рук охранников. «Да я солгал», — деловито сказал Милс, прежде чем поднять Джуниора и открыть клетку. «Милс», — крикнул Шон, врываясь в клетку, прежде чем Милс швырнул его в клетку, а Индораптор посмотрел на Джуниора, который огляделся, прежде чем его взгляд упал на Индораптора, за покойного Шона. «Теперь ты действительно будешь страдать», — сказал Милс, когда Индораптор приблизился к Джуниору, заставляя многих думать, что он вот-вот съест его, прежде чем случилось что-то неожиданное. Индораптор игриво лизнул его в лицо, заставив младшего хихикнуть, прежде чем обнять его лицо. «Что?» — растерянно переспросил Милс. «Да, как отец, как сын», — сказал Шон, когда Индораптор обернул свой хвост вокруг младшего, защищая его. «Генри, что ты наделал?» – завопил Милс. «Ничего, я тебе уже говорил». Индоминус связался с Шоном, потому что уважает его, и наоборот. «То же самое относится и к ним», – сказал Генри. «Ну так вот, Шон сказал, что пойдет прямо на Милса, который убежал, пока люди пытались выбраться, но Джонас и Селена закрыли двери. Это должно задержать их до прибытия подкрепления», — сказал Джонас. Шон сорвал ворота прежде, чем Джуниор сел на заднее сиденье Индораптора и вышел. «Ты в порядке, приятель?» — спросил Шон. «Да», — сказал Джуниор. «Хороший, «Найди выход отсюда и найди дядю Турака». «Хорошо», — сказал Шон. «Ок», — сказал Джуниор, когда они ушли. «Окей, Милс, ты, блядь, покойник», — сказал Шон, подбегая. Турак все еще сидел в своей камере, когда туда ворвались Роланд, Аджай, Никки и Фелиция. «Турак», — сказал Роланд, открывая ворота. «Что вас забрало, ребята?» — спросил Турак, когда Роланд помог ему подняться. «Слушать меня, младший здесь». Милс черными буквами посылал меня тренировать какого-то своего нового динозавра. Турак пытался сказать, прежде чем упомянутый ребенок и динозавр вошли. «Привет», — сказал Джуниор, махая рукой. «Неважно», — сказал Турак, пожимая плечами. Шон и его группа бросились вниз по коридору. «Стой!» — Милс закричал, заставляя их остановиться и посмотреть на Милса и его головорезов. «Честно говоря, вся гребаная вселенная просто любит тебя и твою родословную по какой-то причине», — сказал Милс. «Да пошел ты», — сказал Шон. «Мэйзи, пойдем со мной», — сказал Милс. «Да, я так не думаю», — сказал Джонас, удерживая ее, что заставило его усмехнуться. «Ты понятия не имеешь, кто она такая. Как вы думаете, что заставило Локвуда и Хэнмонда расстаться? У Локвуда никогда не было внуков. Он просто хотел вернуть свою дочь. И у него была технология», — сказал Милс. «Это показывает, как много человек готов сделать, чтобы вернуть людей, которых он любит. В отличие от тебя, который заботится только о себе», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «А ты даже не представляешь, как ты ошибаешься», — сказал Милс перед тем, как Индораптор ворвался внутрь и уничтожил людей. Пока Милс стоял на своем, все кончено, Милс, ты проиграл, сказал Шон. Нет, а мы нет, сказал Милс. Мы, спросил Ауэн. Подожди, это чувство, это постоянное ощущение чувства жажды крови, голод, с тех пор я этого не чувствовал, сказал Веном, прежде чем его ударило. Что, спросил Шон. Бойня. Внезапно красная жижа вылетела из мельницы, ударив Джонаса и Ауэна в стену, а Селена прижала Мэйзи к себе. Внезапно Милс принял красную форму симбианта с болезненной ухмылкой на лице. «Здравствуйте, яд», — сказал Карнаж, прежде чем яд взял верх. «Как ты до сих пор жив? Вас сбросили с кометы из-за беспорядков, так как вы были слишком опасны», — сказал Веном. «О, я знаю, я чуть не погиб, но, к счастью, мне удалось попасть внутрь маленького астероида, который приземлился на планете несколько месяцев назад. Потом я связался с Милсом, который, как и все, кроме тебя, не был предан Крюгеру. И теперь мы оба уничтожим тебя», — сказал Карнаж. «А великий еще один предатель, который не может исполнить волю своего создателя», — сказал Шон. «Честно говоря, ты был единственным», — спросил Шон, прежде чем оба начали драться друг с другом и ушли наверх. «Ладно, этого я не ожидал», — сказал Ауэн, выбираясь из тины. «Нам нужна помощь», — сказал Джонас. Роланд усадил Турака и попытался позвонить по телефону, но тут вошел Уитли с пистолетом. «Ну, это просто мой счастливый день», — сказал Уитли, прежде чем Турак начал стонать, держась за живот. «Заткнись, раб», — крикнул Уитли, прежде чем вокруг Турака внезапно вспыхнуло голубое пламя, прежде чем его кожа сгорела, превратившись в призрачного всадника. «Вот дерьмо», — сказал Уитли. «Никто называет меня рабыней», — закричал Турак, прежде чем схватить его за голову. «Посмотри мне в глаза, твоя душа запятнана кровью невинных, почувствуй их боль», — Турак закричал, прежде чем Уитли начал кричать, когда невинные, которых он убил, пришли к нему с местью, прежде чем его глаза сгорели, прежде чем Турак бросил его. «Похоже, шансы сравнялись», — с улыбкой сказала Фелиция. Между тем, Кэтрин вошла в лабораторию, чтобы проверить, проснулся ли ее маленький проект, но широко раскрыла глаза, когда увидела, что все они исчезли. Все трубки были пусты. «Что?» — в замешательстве спросила Кэтрин, прежде чем перейти к записи с камер наблюдения. «Вернемся к группе». Карнаж и Веном продолжали сражаться, пока Веном не свалил Карнажа на землю ударом молнии. «Даже если ты победишь меня, ты не сможешь победить всех нас. Если я нашел эту планету по слепой случайности, то и остальные из нашего рода тоже. Вы готовы стереть всю нашу расу, только чтобы служить этому человеку?» Карнаж спросил Венома. «До самого конца», — сказал Веном. Внезапно в Карнажа ударила молния, и он вскрикнул от боли. «А?» — растерянно переспросил Шон. «Ты же знаешь, есть много вещей, которые я не выношу». Шон обернулся и увидел мужчину со светлыми волосами, белой кожей, серыми глазами и шрамом в форме молнии на правом глазу. «Единственное, чего я не выношу, это похищение ребенка, чтобы использовать его в качестве мести. Эй, я тебя знаю, ты был в одной из тех трубок, которыми пользовалась Кэтрин, сказал Шон, беря управление на себя. Бинго, зовут Лаксус Дриар, и я здесь не один такой, сказал Лакс, огненный дракон железный кулак. Пылающий кулак врезался в лицо Карнажа, и тот с силой врезался в стену. У того, кто его ударил, была белая кожа, розовые волосы и черные глаза. Я только что проснулась и уже злюсь. А вы бы им стали? Спросил Шон. Нацу дрогнил. Я истребительница огненных драконов. Ухмыльнулся Нацу. Вскоре появились и другие, созданные Кэтрин, и Карнаж выглядел крайне нервным. О, это худший матч, который я когда-либо видел, сказал Лакс. Это первое, что ты когда-либо видел, сказал Шон, прежде чем бросить звуковую гранату в Карнажа, прежде чем она взорвалась, заставив его и Милса закричать, когда они были разделены. Карнаж быстро попытался вернуться к Милсу, но закричал, когда Нацу поджег его. «Я так не думаю, урод», — сказал Нацу. Милс попытался вырваться, но Шон схватил его за шею. «Ты же знаешь, я так хотела дать тебе еще один шанс, я больше никогда не совершу такой ошибки», — сказал Шон, прежде чем обернуться к призрачному всаднику и схватить его за голову. «Посмотри мне в глаза, твоя душа запятнана кровью невинных, чувствовать их боль», — сказал Шон, прежде чем Милс начал кричать, когда невинные люди, которых он убил, набросились на него с местью, прежде чем его глаза вспыхнули, и Шон бросил его и взревел в воздух. «Теперь мы снова в деле», — сказал Шон. «Позже, после того, как все это закончилось и все силы вернулись, Легион, наконец, вернулся к стопроцентной функциональности. Динозавры с сайта были перевезены на сайт после того, как Шон обнаружил, что остров, который Локвуд считал купленным, был фальшивым. Младшему пришлось оставить индораптора в качестве второго питомца, так как они соединились за короткое время. Альфу отвезли обратно в парк, где она воссоединилась со своими потерянными братьями и сестрами. Вся мужская часть элементии наконец проснулась и была готова к действию. И наконец новая сторожевая башня оказалась в космосе. О, и Мэйзи была взята Уином и его подругой Клэр, так как они все равно подумывали об усыновлении девочки. В данный момент Шон и весь Легион находились на базе, празднуя возвращение всех своих сил. «Ха-ха-ха, этим панкам лучше быть начеку, потому что нас не остановить», — завопил Нацу. «Есть, сэр», — сказал синий кот, известный как Хэппи. «Хе-хе», — весело сказал Шон. «Вы не могли бы сделать их немного более управляемыми?» — спросил Лину Кэтрин, которая пожала плечами. «Ах, они и так хороши», — сказал Шон, прежде чем выйти на сцену, и щелкнул пальцами, привлекая всеобщее внимание. «Сегодня Легион одержал крупную победу. Мы не только остановили незаконный аукцион живых животных, но и арестовали последнюю группу теневых бизнесменов и ликвидировали великую угрозу, известную как бойня», — сказал Шон. «Черт возьми, да, мы это сделали. Мы хорошо подпалили ему задницу», — сказал Нацу, заставляя всех смеяться. «Очень верный. Однако давайте не будем забывать, что у нас все еще есть враги. Двухлетний лимит без полномочий закончился. Теперь мы можем вернуться к работе. Начнем с того, что мы уже давно планируем», — сказал Шон. «И что же это?» — спросил Супермен, прежде чем загорелся большой экран позади Шона и появилось большое количество людей, набрав еще больше членов в нашу группу. «С сегодняшнего дня мы начинаем набирать всех, кого сможем», — Шон сказал, чтобы все согласились. «Это будет весело», — сказал мужчина с белой кожей, длинными черными волосами, красными глазами и металлическим пирсингом на лице. Это был бы Джилл Ритфакс. Глава 111. Глава 111. Инициация. Прошло уже 2 недели с тех пор, как все получили свои силы обратно, и с тех пор, как они начали вербовать других героев. Сторожевая башня была только что выведена на орбиту над планетой, как и в прошлый раз. Однако в последнее время Легион заметил нечто странное не только на Земле, но и во всей Вселенной.